Прибыв в Орновиль, Ривар не отказал себе в удовольствии позлить этого молодящегося сноба Ортиса. Он уже не помнил, сколько времени они с ним были знакомы, и когда из пышущего позитивом и энергией молодца, который постоянно подбивал своих товарищей на всевозможные непотребства, он превратился в занудливого и чопорного господина, вечно недовольного погодой. Хоть Ортис внешне и оставался молод, внутри он давно уже был стариком, все видевшим, все попробовавшим, все пережившим. И даже новость о возможностях, которые дают устройства Алекса, которую Ривар с Мадлен ему в конце концов выложили, не смогла пробить брешь в его эмоциональной усталости и пробудить интерес к жизни. Магам больше, магам меньше, какая разница? Они все равно проиграют битву за свой мир. Мы лишились монополии на силу, и с этим ничего нельзя поделать, нудил Ортис с бокалом граппы, сидя в кресле перед камином. Они вдвоем пили всю ночь, пересказывая друг другу 100 000 раз набившие оскомину байки, которые для них самих всегда звучали как новые. Потом ударились вспоминать былые битвы. Тут уже возлияния перешли в поминовение боевых товарищей, которых уже не вернуть, но чья память не будет предана забвению, пока архимаги могут поднять посох. А затем разговор перешел на обсуждение неведомого будущего, которое скрывается за поворотом пары-тройки десятков лет. Видеть своего друга, потерявшим вкус к жизни, тяжело. А осознавать, что все твои попытки разбудить его провалились, неподъемно. И, наверное, поэтому сейчас, осознавая, как оживился его старый приятель, как его глаза запылали огнем, Ривар был даже эгоистично рад, что все так повернулось. Кариф Эргидли Сузунский, один из учеников Ортиса, уже более 100 лет сам был полноценным магом. Только он был свидетелем их доверительного разговора. И значит, только он мог предать. Еще утром никто не мог предположить, во что вся их затея выльется. Перед походом Ривар проинструктировал Нурикса, выдав ему сигнальный амулет и пару склянок огненной мути на всякий случай, и объяснил, что за сохранность Алекса он отвечает своей тупой рыжей головой. Ортис выделил свой авто, который для подстраховки будет ждать их рядом с рынком. Следом за ушедшим Алексом отправились доверенные лица архимагов. Они должны были договориться об обмене камней души на аптечке. Такие сделки были в порядке вещей. Пришлые скупали кристаллы за золото или в обмен на свои технологические игрушки, в том числе и аптечки. Ривар знал, что некоторые знатные особы пользуются такими, отказавшись от услуг целителей. Но потом все пошло наперекосяк. Сначала нападение на Алекса, потом отказ продать им эти чертовы аптечки и, как финал, визит наместника, который открытым текстом попытался указать на их новое место. Аптечки можно получить, выдав им Алекса. Иначе в случае конфликта с пришлыми местные власти не будут принимать ничью сторону, а по факту своим бездействием поддержат чужаков. Но это были еще не все плохие новости. Зафрахтованное ими судно неожиданно обнаружило повреждение и встала на ремонт. 2 недели они точно не смогут покинуть этот материк. Но самое мерзкое – это удар от своих же коллег по цеху. С некоторыми из них даже собирались в этот поход. Но эти молокососы тоже дружно отвернулись от них, объявив о своей нейтральной позиции. Казалось, от таких новостей пора впадать в уныние. Но Ривара, наоборот, распирала изнутри будоражащее чувство. Он предвкушал новые, захватывающие приключения и битвы, когда можно не жалеть противника, вкладывая в каждый удар всю свою силу, и все равно результат был до конца неизвестен. Ничего так не молодит кровь, как последняя смертельная схватка. И глядя, как от выброса адреналина распаляется Ортис, которого слова наместника как багром зацепили, разорвав тлетворный кокон равнодушия, которым он успел покрыться за все это время. Ривар был готов танцевать чечетку. Наконец-то его друг что-то почувствовал. Пробудившиеся эмоции его захлестнули, заставив сердце биться сильнее. В затхлую и скучную обыденность ворвалась струя новых смыслов и устремлений. Он, похоже, впервые за последние 100 лет ощутил вкус жизни, и Ривар был рад за соратника. В отличие от Ортиса, Мадлен отреагировала на все произошедшее со свойственным ей пофигизмом. Для нее ничего не изменилось. Она привыкла скитаться по свету, перемежая это занятие постоянными схватками. Как самая старшая из них, она, по всей видимости, давно поняла, что это единственный вариант не потерять интерес к жизни, а вместе с ним и саму жизнь. Скука убила больше архимагов, чем другие противники вместе взятые. И теперь, бросив взгляд на Алекса, Ривар впервые понял, что, кажется, начал постигать, зачем судьба свела его с этим юношей, с неизвестной далекой планеты. И, кажется, он был с ней согласен.